сотни ненужных побед за спиной. У меня никто и не помнит о них, и он, наверное, прав. Но неуемная гордость сильней все равно. День ото дня я принял правила, понял, все просто. Просто такая игра. Просто расслабиться, просто забыть.